Иду искать мою Эмли. Сперва пойду и продырявлю то судно. Пущу на дно там, где, клянусь Богом, утопил бы его, если б только мог догадаться, что запало ему в голову. Если б только я знал об этом. Когда он сидел передо мной, с бешенством продолжал мистер Пегати, вытянув сжатую в кулак правую руку, когда он сидел и смотрел мне в лицо, умереть мне на этом месте, я бы утопил его и считал себя правым. Я иду искать мою племянницу. — Где? — вскричал Хэм, становясь между ним и дверью. — Везде! Я буду искать мою племянницу по всему свету! Я найду мою бедную, опозоренную племянницу и приведу ее домой. Не удерживайте меня. Говорю вам, я иду искать мою племянницу. Нет, нет, — вся в слезах воскликнула миссис Гаммидж, бросаясь между ними. Нет, Дэниел, сейчас ты не пойдешь. Не пойдешь. Ты пойдешь искать ее немного, погодя, бедный мой покинутый Дэниел. Так оно и нужно сделать. Но сейчас не иди. Сядь и дай мне попросить у тебя прощения, Дэниел, за то, что я всегда была для тебя обузой. Что значат все мои беды по сравнению с этой бедой? Давайте поговорим о тех временах, когда она осиротела, и Хэм тоже осиротел, а я была бедной вдовой, и ты меня взял к себе в дом. Бедное твое сердце смягчится, Дэниел. Она прислонилась головой к его плечу, и тебе легче будет переносить боль. Ведь ты помнишь обетование, Дэниел. Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, кто сделали мне... И оно сбудется под этим кровом, где мы столько лет находили пристанище. Теперь он был готов покориться всем и каждому. И когда я услышал, как он рыдает, желание броситься на колени, просить у них прощения за то горе, какое я на них навлек, и проклясть Стирфорда, уступило место более высокому чувству. Мое наболевшее сердце обрело такое же утешение, и я тоже зарыдал. Глава 32. Начало долгого странствия. Что свойственно мне, свойственно и многим другим людям, я полагаю. И вот почему я не боюсь сознаться, что никогда я не любил Стирфорда больше, чем тогда, когда разорвались узы, привязывавшие меня к нему. Я был глубоко потрясен, узнав о его низости, но больше, чем когда бы то ни было, больше, чем в период самой беззаветной моей любви к нему, я думал теперь о его блестящих способностях, умилялся всем, что было хорошего в его натуре, и воздавал должное тем его качествам, благодаря которым он мог бы стать благороднейшим человеком и прославить свое имя. Как бы глубоко я ни чувствовал, что бессознательно принимал участие в его преступлении, опозорившем честную семью, но мне кажется... Если б я очутился с ним лицом к лицу, у меня не хватило бы духу бросить ему хотя бы один упрек. Я все еще любил его, хотя и прозрел. Я все еще сохранял такую нежную память о моей любви к нему, что, думается, мне походил бы на слабого, обиженного ребенка и только лелеял бы надежду на примирение. Но этой надежды у меня не было. Я чувствовал, так же, как и он, что между нами все кончено. Какие у него остались обо мне воспоминания, мне неизвестно. Думаю, что самые поверхностные, да и те скоро стерлись. Но я-то помнил о нем, как помнит о горячо любимом друге, о друге, который умер. Да, Стирфорд, вы ушли со страниц этого непритязательного повествования. Быть может, моя скорбь, помимо воли моей, обличит вас перед престолом судьи, но моя злая память или мои укоры никогда. Это я знаю. Слухи о том, что случилось, скоро распространились по городу. И когда на следующее утро я шел по улицам, я слышал, как люди судачили об этом у своих дверей. Многие жестоко осуждали ее, некоторые жестоко осуждали его, но ее приемный отец и жених вызывали у всех только жалость. Все без исключения выражали им сочувствие в постигшем их горе. Это сочувствие было искренним и деликатным. Когда эти два человека медленно шли рано утром по берегу, рыбаки держались в сторонке и, собравшись кучками, толковали о них с глубоким состраданием. Там, на берегу, у самого моря, я нашел их обоих. Нетрудно было заметить, что всю ночь они не спали, даже если бы Пегати не сказала мне, что до самого рассвета они оставались там, где я их покинул. У обоих был измученный вид. И я подумал о том, что за одну эту ночь голова мистера Пегати поникла больше, чем за все годы нашего знакомства. Но оба они были сумрачны и непоколебимы, как само море. А море в тот день тихо лежало под темным небом и мерно катило тяжелые валы, словно дышало в своем покое, тронутые только у горизонта полосой серебряного света, посланного незримым солнцем. — У нас было о чем поговорить, сэр. — О том, что мы должны делать и чего не должны, — обратился ко мне мистер Пегати после того, как мы все втроем прошли некоторое расстояние в полном молчании. — И теперь мы знаем наш путь. Ненароком я взглянул на Хэма, который всматривался в далекую светлую полосу, и тут у меня мелькнула страшная мысль. Не то, чтоб лицо его дышало гневом, нет, оно выражало только непоколебимую решимость. Но у меня мелькнула мысль, что если он когда-нибудь встретится со Стирфордом, то убьет его. «Здесь я исполнил свой долг, сэр», — произнес мистер Пегати. — Я иду искать мою... Тут он запнулся, но голос его был тверд, когда он продолжал. — Я иду искать ее. Отныне это мой единственный долг. Он покачал головой, когда я спросил его, где он будет ее искать. Затем он задал мне вопрос, еду ли я завтра в Лондон. Я ответил, что не уехал сегодня только из желания быть ему чем-нибудь полезным, но я готов ехать, когда ему будет удобно. — Если вы согласны, сэр, завтра я поеду вместе с вами, — сказал он, и мы снова шли в полном молчании. — Что до Хэма, так он будет по-прежнему здесь работать, — снова заговорил мистер Пегати, — а жить он будет вместе с моей сестрой. — А вот тот старый баркас. — Вы хотите покинуть старый баркас, мистер Пегати? — спросил я осторожно. — Теперь мое место не здесь, мистер Дэви, — ответил он. — И если уж поминать о затонувших судах, которые исчезали в темной пучине, то этот мой баркас затонул. — Но нет, сэр, я совсем не хочу, чтоб его покинули, совсем не хочу. — И опять мы шли молча, пока он не пояснил. — А вот чего я хочу, сэр. Я хочу, чтобы он оставался в таком своем виде, как был мой баркас, и днем оставался, и ночью, и летом, и зимой, а вдруг она вернется назад. А вот тут, знаете ли, нехорошо, если старое пепелище изменит ей. Нет... Знаете ли, пусть оно поманит ее подойти поближе. И кто знает, может, она заглянет в окошко, совсем как привидение, под шум дождя, и ветер будет реветь, и тут она увидит старое свое местечко у очага. А тогда, мистер Дэви, она заметит, что кроме миссис Гаммидж никого нет, и наберется духу, и тихонечко, дрожа от страха, она проскользнет в старый дом к своей прежней кроватке и преклонит измученную головку там, где когда-то она покоилась, такая радостная. Я пытался что-то сказать, но не мог. Каждый вечер, как только стемнеет, будет гореть свеча у окошка, как бывало. И если только она когда-нибудь завидит свечу, может быть, она услышит призыв: «Вернись, дитя мое, вернись!» А ты, Хэм, если услышишь когда-нибудь в сумерках стук у двери своей тетки, особливо тихий стук, ты не должен подходить к двери. Пусть откроет тетка, не ты. Пусть она первая увидит мое погибшее дитя. Он ускорил шаг и некоторое время шел впереди нас. Тут я снова взглянул на Хэма. Он по-прежнему не отрывал глаз от далекой полоски света. Я коснулся его руки. Дважды я окликал его, словно спящего, но он не отзывался. Наконец я спросил, о чем он так задумался. — О том, что впереди, мистер Дэви. — Вон там. — О том, какая вас ждет жизнь, вы и об этом говорите. Он махнул рукой в сторону моря. «Вот-вот, мистер Дэви, не знаю, как оно будет, но мне кажется, он оттуда придет конец». И он посмотрел на меня так, словно только что проснулся, но по-прежнему вид у него был сосредоточенный. «Какой конец?» — спросил я. И снова меня охватил страх. «Не знаю», — сказал он задумчиво. «Я вспоминал о том, что все началось здесь». И здесь наступит конец. Но не будем об этом говорить. Мистер Дэви, — продолжал он, заметив, по-видимому, выражение моего лица, — вам бояться меня нечего. Это у меня просто в голове помутилось, я что-то не в себе. И он вправду был сам не свой. Мистер Пегати остановился и ждал, пока мы не поравнялись с ним. Больше мы не произнесли ни слова. Воспоминания об этом разговоре и прежние мои опасения время от времени начинали преследовать меня, и так было вплоть до того часа, когда неумолимо в назначенные сроки конец наступил. Незаметно для самих себя мы оказались возле старого баркаса и вошли. Миссис Гаммидж больше не дулась в своем уголке, а готовила завтрак. Она взяла у мистера Пегати его шляпу, придвинула для него стул и сказала так участливо и мягко, что я ушам своим не поверил. — Милый мой Дэниел, ты должен есть и пить, и набираться сил, тебе они теперь нужны. Постарайся, добрая ты душа. А если моя трескотня тебе не втерпешь, — она имела в виду свою болтливость, — тебе стоит только сказать... И я замолчу. Поставив завтрак на стол, она отошла к окну и усердно занялась починкой рубашек мистера Пегати и других его вещей. Затем она аккуратно уложила их в старый клеенчатый мешок, какой бывает у моряков. Занимаясь этим делом, она говорила все так же мягко. — Всегда и во всякую пору я буду здесь, Дэниел, и все будет так, как ты хочешь. Я не больно учена, но когда ты отправишься в путь, буду тебе писать и посылать мои письма мистеру Дэви. Было бы хорошо, Дэниел, если бы и ты иной раз написал, каково тебе одному в твоем печальном странствии. Боюсь, ты будешь здесь тосковать, — сказал мистер Пегати. — О, ничего, ничего, Дэниел, — ответила она, — не беспокойся обо мне. Дел у меня хватит, Дэниел, надо ведь содержать его в порядке. Миссис Гаммидж разумела домашний очаг. Покуда ты не вернешься, или не вернется кто-нибудь другой. А в хорошую погоду я буду сидеть, как бывало, у двери, и если кто сюда вернется, он еще издали увидит верную старуху-вдову. Какая перемена в миссис Гаммидж за такой короткий срок!